Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 425. У тебя милосердие для сирот. Книга пророка Осии, 14 глава, 4 стих. Вот превосходное основание для того, чтобы отказаться от всякого другого упования и положиться единственно на Господа. Когда ребенок теряет природного покровителя, и когда он взыщет Господа, Господь становится его опекуном. Так и человек, если он все потерял, на что он мог полагаться, он может положиться только на Бога и обретет в нем все, в чем только нуждается. Внимание сирот он обращает к себе, к тому отцовству, которым они подлинно обладают в Боге. И он действительно заботится о них. Говорящий это знает, что значит полагаться на мышцу Божию, а не на что-то другое. И он с готовностью свидетельствует о том, что никакое упование, как бы прочно ни подтверждали его факты, и как бы несомненно оно не вознаграждалось успехом, нельзя сравнить с упованием на невидимого, но вечно живущего Бога. Многие дети, у которых имеются сегодня отцы, несмотря на это, не в лучшем положении, нежели сироты, тогда как не имеющие отцов, но находящиеся под охраной Божией, подлинно богаты. Лучше не иметь никаких друзей, включая и всех благожелателей земли, которые сегодня без Бога. Очень больно, когда от нас отрывается любимый человек, однако доколе Господь остается с нами и является для нас источником благодати, мы поистине не сироты. Пусть лишившиеся отцов дети еще сегодня усвоят себе это слово благодати, а вместе с ними и все лишившиеся в жизни видимой опоры. Господи, даруй нам возможность обресть милость пред Тобою. Чем больше мы жаждем и чем более беспомощны, тем определеннее я обращаюсь к Твоему сердцу, исполненному любви.